Глава 25. Он вроде и утверждает, что между нами с мастером Луном ничего нет, но все равно ждет ответа и как будто осторожничает, желая убедиться в этом на 100%. Его можно понять. В данном случае ошибка может дорого стоить. Разве что попробовать сыграть на этом. Ох, надеюсь, мастер Лун никогда не узнает, что я сейчас скажу. Иначе боюсь даже представить себе его реакцию. Но другого выхода нет. Меня загнали в угол. Значит, он раздраженно на меня смотрел. Задумчиво повторила я, будто только это имело значение. Отличная новость. У меня есть все шансы выиграть спор и проучить этого упрямца. Спасибо, что сказал об этом. Сама я этих взглядов даже не заметила. Самое главное было в этом случае не давать никаких подробностей. Если бы я начала складно и подробно объяснять, что, мол, у нас вышла размолвка, это выглядело бы как настоящее вранье. Ведь только лгуну важно, чтобы ему поверили. Тому, кто уверен в своих словах, и в голову не придет оправдываться. Надо же! Выходит, зря он утверждал, что за целый день на меня ни разу не глянет, пока я первая к нему не прибегу. Я хохотнула, покачав головой. Ох, мужчины, столько гордых обещаний. А потом... Пусть Эрлинг сам себе сейчас придумает, какая такая размолвка могла случиться между влюбленными. Может, я попросила мастера не приставать ко мне на глазах у всех. Или больше не уводить меня в подсобку и не плодить слухи. Лис достаточно умен для того, чтобы самому набросать возможные варианты. «О чем ты говоришь?» — все-таки попытался добиться объяснений он. «Ну нет. Чем больше подробностей, тем проще меня поймать на вранье». «Неважно». Мастеру вряд ли понравится, если я буду обсуждать детали наших отношений. И все же полагаю, если сейчас он порядком раздражен, к концу рабочего дня к нему и вовсе лучше не приближаться. Воздержание дурно сказывается на поведении некоторых особо темпераментных мужчин. Таким образом, я ненавязчиво подтвердила, что наш спор связан с моим запретом уединяться в подсобке в течение дня. Сработало ли? Ты играешь со мной. Будь мастер влюблен, он бы сейчас не позволил мне флиртовать с тобой. А мы флиртуем? Изумилась я. Разве это флирт? Кроме того, ревнует тот, кто не уверен в себе. Хотя, конечно, если я и в самом деле начну вести себя непотребно, мастер на это отреагирует. Хочешь действительно проверить, насколько ужасен он может быть в гневе? Просто прямо сейчас зайди за стойку и попробуй страстно меня обнять. Давай доведем его до бешенства, а то я тоже на него злюсь. Условия он мне ставит, видите ли. Я сделала ставку на то, что Эрлинг не рискнет так поступить. Слишком уж он опасался мастера Луна. Лис осторожничал, желая для начала точно убедиться, что я вру. Правда, ответа я ждала чуть напряженно. Конечно, ход был рискованный, но по-другому в данной ситуации никак. Возможно, чуть позже я приму твое предложение. Но после рабочего дня. Наконец, без улыбки отозвался Эрлинг. Зачем обнимать работницу на глазах у начальства? Ага, решил еще понаблюдать за мной и мастером Луном. Значит, моя реакция и мои аргументы все-таки показались Лису убедительными. Как минимум, он допускает, что такое объяснение поведения мастера Луна возможно. Эрлинг все-таки отошел. Я с трудом подавила желание шумно выдохнуть. Сколько еще раз у меня получится отражать его атаки? «Привет, Эрлинг!» — мурлыкнула боевая брюнетка, выпытывающая у меня секреты обольщения, делая попытку заступить ему дорогу. Он рыкнул на нее, как на дворнягу, которая попалась ему на пути. Она испуганно отшатнулась, но тут же подошла ко мне. «Он от ревности просто спятил», — прошептала она, покачав головой. «Похоже, из-за твоих отношений с мастером у Эрлинга едет крыша». «Да уж, ты действительно свела здесь всех с ума. И как я сразу этого не поняла?» «Ну, отлично. Она определенно теперь все происходящее истолковывает по-своему и лишь убеждается в той бредятине о моей невероятной привлекательности, которую я вчера несла. Еще только с ней не хватало разбираться». «Меня, кстати, Йора зовут», — зачем-то сообщила она. «Она что, мне в подружке набивается?» Остальные девицы, впрочем, тоже подтянулись поближе, дружелюбно улыбаясь мне во все клыки. Сцена с ревностью Эрлинга и их оставила под впечатление. «Так что? Как же у тебя так получается-то сводить мужчин с ума?» Нетерпеливо перешла к главному Йора, помявшись и, видимо, не придумав, о чем еще обычно положено говорить, когда хочешь завязать приятельские отношения. «Фух, вернулась!» Шумно ввалилась за стойку тетушка и нарочно с грохотом сгрудила поднос на стол. «Что опять тут за болтовня? Мастер Лун недовольно меня спросил, почему посетители то и дело торчат у стойки, а ничего не заказывают. И наши милые новые работницы явно надоедают. Вон он сюда опять смотрит». Привлеченный грохотом, мастер действительно обернулся. Йора аж зашипела от разочарования, как и девица позади нее. Но, тем не менее, они все же отошли. Я заметила недовольный взгляд, который некоторые из них кинули на Эрлинга. Очевидно, досадовали, что из-за него не успели меня как следует расспросить. Однако вовремя вставленная фраза тетушки, что, мол, мастер не хочет, чтобы мне надоедали, сделала свое дело. Если раньше она упирала лишь на то, что начальство недовольно недобросовестной работой, то сейчас, после моих разъяснений, до конца вникнув в происходящее, она использовала куда более убедительные аргументы. Девицы не могли поверить в то, что в свете наших отношений меня накажут за лень, однако они охотно верили в другое. Суровый мастер Лун вполне мог решить, что его возлюблены надоедают, и в этом случае он наверняка захотел бы разобраться с теми, кто так делает. «Идеально», — шепотом похвалила я тетушку. Она самодовольно улыбнулась, но тут же снова нахмурилась. «Как ты отводила Эрлинга?